Михаил Ардов. Протоиерей. Легендарная ордынка. Новый мир. 1994. Номера 4 и 5. Видит Бог, я не хотел писать эту книгу. Друзья много лет уговаривали меня сделать это, а я отнекивался, отказывался, убеждая их, что в моем теперешнем положении, в сущем сане, это и неловко, и, главное, неизбежно несет в себе некий соблазн. И все же я решил взяться за перо. Побудительной к тому причиной стали не столько уговоры приятелей, сколько многочисленные публикации, в которых мемуаристы искажают факты, где содержится ложь, а то и просто клевета на дорогих моему сердцу людей. Существует даже попытка изобразить саму Ахматову эдакой полубезумной старухой, которая на склоне лет окружала себя мальчишками. Итак, легендарная ордынка, выражение это вошло в наш семейный обиход с легкой руки Анны Андреевны, впервые его употребил какой-то ее гость, иностранец, который описывал свой визит в дом моих родителей. Мне был год, когда меня привезли на ту квартиру, и я прожил там до 30 лет. Так что словосочетание «легендарная ордынка» для меня, помимо всего прочего, означает детство, отрочество и юность. Я помню, я так отчетливо помню огромную толпу, множество людей, которые заполнили всю платформу, балконы и лестницы. Помню напряженную тишину, ненатуральное молчание, которое сковало всех. Головы у людей подняты, и все чего-то ждут, прислушиваются. Это одна из первых в Москве воздушных тревог. Мы прячемся в метро на станции Комсомольская. Вот мое самое раннее сознательное воспоминание. Только что разразилась война, и меня везут с дачи с Клязьмы в Москву на Ордынку. Я даже не припоминаю, кто именно меня вез. Кажется, была няня Мария Тимофеевна и еще кто-то. Может быть, даже мама. Зато совершенно явственно помню толпу на вокзале, панику, звук сирены. Все толкаются, все спешат в метро, в подземелье. Сама дача на Клязьме вспоминается мне совсем смутно. Зеленый ухоженный сад, веранда, соломенные кресла, фигуры хозяйки. Родители говорили, что была она дама характерная, притом из тонка, Розалия Яновна. А муж у нее был русский, очень приветливый и добрый, совершенно подавленный своей властной супругой. А она нам отзывалась так. «Мой муж хороший, Ефо все любят, только я Ефо не люблю». А вот еще одно смутное довоенное воспоминание. Зеленый забор, кусты и два привязанных пса. Две будки. Это Голицыно, задворки писательского дома. Отец вспоминал, что собаки эти произвели на меня сильнейшее впечатление. Он спросил меня, трехлетнего, «Ты их боишься?» «Они не будут нас кусать», — сказал я. «Кого нас?» «Ну, нас, Алдовых». Самое удивительное, что я плохо помню свою няню, Марию Тимофеевну. Лицо ее вспоминается мне только таким, каким запечатлено на семейных фотографиях. Зато помню руку ее, большую, мягкую, теплую. Помню, как гладила она меня по голове. В нашу семью Мария Тимофеевна перешла от академика Зелинского. Там ей довелось нянчить сына Андрея. Была она женщина умная, с чувством собственного достоинства и с языком весьма острым. На Ордынке долго бытовали ее поговорки. Например, такая: «Коня видно по походке, а добрым молодец по соплям». Мой младший брат Борис родился 7-месячным. После родильного дома ему создали особенные условия, поддерживали в комнате постоянную температуру. Мария Тимофеевна время от времени заходила туда посмотреть на новорожденного. «Людеет», — произносила она со знанием дела. У нас иногда вспоминался такой рассказ моей няни. Деревня, где родилась и жила в детстве Мария Тимофеевна, стояла на реке, а на другом берегу было село Милованово. В 1904 году докатилась до них весть о том, что началась русско-японская война. И тут одна глупая баба забегала по деревне с криком: «Батюшки святые, война! Война! Милованова-то хоть за нас?»